Новоприбывшие очень быстро заняли большинство начальствующих постов колонии. Казаки из числа Донского офицерского резерва, коих на живом было не меньше сотни, основали станицу Донская. Прочие обосновались в основном на побережье, заложив порт Живой, где до сих пор обитали их потомки. Одним из таких, правнуком того самого офицера Дроздовца с фотографии, и был шкипер Херсониса. Здешнему градоначальнику, совмещавшему эту должность с постом правителя всего Нового Крыма, подчинялись градоначальники Николаева и Нифонтова, а также наказный атаман войска Донского, чья резиденция располагалась в одноименной станице. Все трое были потомками крымских эмигрантов, хотя, заметил шкипер, в последнее время ходят разговоры, что новым градоначальником Николаева может стать выходец из семьи, перебравшийся сюда из маячного мира, из города Гельгию еще с первопоселенцами. На этом беседа на исторические и экономико-политические темы увяла. Сообщенные шкипером сведения хоть и были обширны, не отличались ни конкретикой, ни даже элементарной упорядоченностью, за исключением тех, что относились к морю и рыбному промыслу, главному занятию владельца Херсониса и его коллег по рыбацкому цеху. Роман переключился на бифштексы, водку он по дневному времени решил проигнорировать, а заодно стал приглядываться к посетителям заведения. Их по дневному времени было немного, двое или трое чиновников из портоуправления, офицер со скрещенными саблями в петлицах щегольского кителя цвета хаки, да компания студентов Нифонтовского университета. Они, как пояснил Половый, подававший закуски, прибыли в пост Живой для административной практической службы и ежедневно обедали в Новороссии. Всего студентов было человек 10. Заказав большой самовар, водки и закуски попроще, они устроились за сдвинутыми столами и негромко затянули песню. Быстры, как волны, все дни нашей жизни, что день, то короче, к могиле наш путь, налей, налей, товарищ, за здравную чару, Бог знает, что с нами, случится впереди, ты смотри, помнит, восхитился Казаков. Стихи, чтоб ты знал, сочинил поэт Серебрянский, еще в середине позапрошлого века, тогда она тоже считалась студенческой. Вот так же по трактирам пели, за рюмкой чая, помолимся, помолимся, помолимся Творцу, к бутылочке приложимся, а после, к огурцу, налей, налей, товарищ, за здравную чару, Бог знает, что с нами, случится впереди, негромко, с чувством выводили студенты. Роман слушал, прикидывая, стоит ли последовать совету автора этих строй, или лучше пока воздержаться. Половый, так здесь называли официантов, тем временем приволок студентам огромное блюдо с бифштексами и печеной картошкой. Они умолкли и принялись за еду. Попытки Казакова вернуться к теме истории Нового Крыма успеха не принесли. Их собеседник к тому моменту уже изрядно набрался и клевал носом. И тогда Роман очень вовремя вспомнил о даме, к которой шкипер посоветовал обратиться еще на борту квадранта. Упомянутая особа жила, как оказалось, всего в двух кварталах от Новороссии. Они расплатились. Как оказалось, здесь охотно принимали зурбаганские талеры и крейцеры, и, взяв в трактире мальчишку посыльного в качестве проводника, поспешили откланяться. 8. Дверь открыла хозяйка дома, женщина лет 35, высокая, стройная, но не сказать, чтобы худощавая, с правильными чертами слегка вытянутого лица, смуглой кожей и каштановыми волосами, уложенными в несложную, но элегантную прическу. С первого взгляда Роману показалось, что ей не больше 25 лет, но разглядев внимательный, оценивающий прищуры крошечные, едва заметные морщинки в уголках зеленых с миндалевидным разрезом глаз, он понял, что ошибся как минимум, лет на 10. Одета она была не то, чтобы по-домашнему, скорее, не для парадного выхода. Свободное, густо изумрудного цвета платье, изумительно подходящий к цвету ее глаз и медному отливу волос, с широкими рукавами. Кажется, припомнил он, такие когда-то называли капот, впрочем, кто их разберет. Здесь ежеминутно приходится спотыкаться о что-то, вышедшее из книг и фильмов, описывающих начало прошлого, 20 века, что, собственно, неудивительно, если вспомнить, откуда явились в этот мир предки нынешних его обитателей. В общем, дама эффектна была до чрезвычайности, а пожалуй, что и красиво, подытожил свои впечатления Роман, любопытно, какая же она была в юности. Хотя, его спутнику она и сейчас должна казаться совсем молодой. Он изобразил вежливый поклон, едва удержавшись от попытки щелкнуть каблуками. Казаков повторил его жест и церемонно приложился к протянутой ручке, за что и был вознагражден очаровательной улыбкой. Борецкая Вера Павловна, представилась дама. Чем обязана, господа? Роман ожидал, что его спутник выдаст текст, который они составили по дороге сюда. Так, мол и так, гости из Зурбагана, интересуемся историей вашей колонии, собираемся писать книгу, но тот, видимо, впечатленный явлением прекрасной домовладелицы, напрочь сломал заготовленный сценарий. Счастлив знакомству, мадам. Он послал ей многозначительную улыбку. Казаков Петр Петрович, путешественник и литератор. А это мой спутник, его зовут Роман Рамон Меркадер. Мы, видите ли, из того мира, откуда прибыли ваши предки, интересуемся вашей историей. Нам сказали, вы разбираетесь в ней лучше других. Рамон Меркадер, брови, тонкие, в безупречную ниточку, приподнялись, обозначая легкое удивление. Он что же, испанец? Вы знакомы с земной географией? В свою очередь удивился Казаков. Нет, мы оба соотечественники из России, как и ваши предки. А имя, это как бы сказать нечто вроде прозвища. Впрочем, и ваши, мадам, имя отчества весьма говорящие. Право же, снова вздернутая бровь. И что же в них такого особенного? Они все еще беседовали на пороге, похоже, подумал Роман, он же Рамон, его спутник так ошеломил хозяйку дома своим напором, что там забыла пригласить гостей войти. Или она нарочно тянет время, пытаясь понять, кого это к ней занесла нелегкая. Ну как же, Казаков явно только и ждал этого вопроса. Во-первых, Вера Павловна, та, что видит сны. Потом Вера Павловна Фигнер, революционерка, террористка, состояла в Народной Воле, а потом в партии эсеров. Впрочем, вы, вероятно, не слышали ни о той, ни о другой. Ну, почему же? Четвертая царица из романа Мсье Руссо, «Дивный дворец на холме», машины, выполняющие работу за людей. Что делать, как же, почитывали господина Чернышевского, приходилось. Между прочим, имейте в виду, женщина улыбнулась, чуть насмешливо. Госпожа Фигнер не Вера Павловна, а Вера Николаевна. Как видите, нам тут история нашей прародины тоже известна, хотя, вероятно, не так хорошо, как вам, нынешним ее обитателям. И, выпустив эту парфянскую стрелу, она сделала шаг в сторону, пропуская гостей в дом. Нам сказали, что вы интересуетесь начальным периодом колонии. Казаков отхлебнул чая из маленькой чашечки, и собрали на эту тему немало сведений. Мы бы хотели посмотреть, если можно, разумеется. Вера Павловна, пригласив гостей в дом, перво-наперво усадила их за стол. Традиция, несомненно, привезенная с оставленной родины, на котором стоял большой медный чайник, под чайником которым плясал голубоватый огонек спиртовки, похоже, подумал Роман, самовар эмигранты с собой не прихватили. Он приканчивал уже третью чашку вкуснейшего чая, не чая даже, а смеси трав и листов кустарника, выращиваемого на склонах южных предгорий, о чем она и не преминула сообщить, наливая гостям густо рубиновый, с легким цветочным запахом, заварки. «Конечно, буду рада вам помочь», — кивнула женщина. «Что конкретно вас интересует?» Маячный мастер слегка замялся. «Если честно, то нам просто любопытно. Впервые встречаем за фарватерами не просто потомков наших ММ-земляков, да еще и выходцев из России. Ведь, насколько я понимаю, ваши предки, как и предки шкипера Найденова, кстати, это именно он посоветовал обратиться к вам, прибыли сюда на живом». Вера Павловна согласно наклонила голову. «Да, этом здесь многие могут похвастать. Переселенцы не испытывали комплексов по поводу происхождения, и уже в третьем поколении почти все переженились и повыходили замуж за местных жителей. У меня, если подсчитать, не больше пятой части земной крови. Что ж, трудно было бы ожидать другого». Казаков налил себе еще кипятка, добавил заварки. «Надо посоветовать Бонифатьевичу, ваш чай отличный экспортный товар, в Зурбагане его наверняка оценит. А все же, если не секрет, откуда у вас такой интерес к истории земной и вашего поселения? Кто забывает уроки истории, обречен на их повторение?» «Так, кажется, сказал кто-то из наших общих предков», улыбнулась женщина. «Не знаю, правда, кто именно». «Фон Клаузевиц», отозвался Казаков, который Карл Филипп Готлиб, крупнейший теоретик военного дела. «Не думаю, правда, что он числился среди наших с вами предков, хотя, кто знает, если мне память не изменяет, этот господин еще во времена войн с Наполеоном служил в русской армии, так что я бы не зарекался». «Как вы говорите, фон Клаузевиц?» Женщина извлекла откуда-то блокнот и принялась быстро черкать в нем карандашиком. Наши предки привезли с собой не так много книг, многое утрачено, забыто, приходится собирать по крупицам. Обещаю с первой же оказии переправить к вам энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона, пообещал Казаков. У меня, в Москве пылятся все 80 с чем-то томов. Мне они особо ни к чему, так, библиографическая редкость, а вам пригодятся. У вас ведь здесь сохранилась старая манера письма, с ятями и прочими ерами, отлично, тем проще будет разбираться. Огромное вам спасибо. Вера Павловна не скрывала радости. Это же настоящее сокровище. У нас есть 3 или 4 тома, мы многое оттуда почерпнули, но если будут все сразу. Что до вашего вопроса, наши предки с самого начала решили сохранять, пока это возможно, связь с оставленной родиной, а значит, прежде всего, надо передавать память новым поколениям. Я ведь учительница, кому же, как не мне. Она сняла с каминной полки фотографию с серебряной рамки. Это были 4 мужчин, явно запечатленные в студии, на фоне катки с фикусом и невнятного морского пейзажа на стене. Морской офицер в характерной нахимовской фуражке, дородный 50-летний мужчина в бушлате и еще 2, лет примерно 30-35. Эти сидели на маленьком диванчике-канапе. Лицо одного из них, сидевшего в полоборота, длинное, с высоким лбом и пышными черными усами, показалось Роману смутно знакомым. Вот это, Вера Павловна показала на бородача, человек, которому обязана своим существованием пост живой, да вся наша колония. Он, тот самый лоцман, который привел живой в этот мир, и если бы не он, мы бы с вами сейчас не разговаривали. Ну-ка, ну-ка, Казаков пододвинул фотографию поближе. А как это было, вам известно? Ну, разумеется, женщина кивнула. Мой прадед, Павел Дмитриевич Борецкий, вот он, она ткнула пальцем в одного из сидящих, очень подробно описал все в своих дневниках. Во время перехода из Керчи на живом испортилась машина, и его пришлось взять на буксир. Но когда разразился шторм, тросы стали рваться. С буксирного парохода подавали новые, взамен лопнувших, но эти попытки ни к чему не привели. Тогда они попытались снять хотя бы часть пассажиров, но также потерпели неудачу, предоставить гибнущий миноносец своей судьбе. Шторм тем временем усилился до 8 баллов. Огромные волны несли корабль на камни, и в этот самый момент лоцман заметил на берегу, за стеной дождя, огонек маяка. Прадед не описывает, что именно он сделал, но судно вдруг оказалось в каком-то невероятном тоннеле, стены которого состояли словно из кипящей воды, а вдоль тоннеля дул свирепый ветер, не уступающий штормовому. Миноносец начало сносить к одной из стен, но тут каким-то чудом механикам удалось запустить машину. Лоцман выправил курс и повел корабль точно по оси этого фарватера. Рассказ лился ровно, словно Вера Павловна повторяла его в который уже раз. «Да так, наверное, оно и есть», — подумал Роман. Женщина пересказывает то, что не раз уже излагала своим ученикам. Она ведь школьная учительница, верно. Однако, не производил впечатления заученного по бумажке. Глаза ее сияли, щеки раскраснелись, и молодой человек невольно залюбовался ею. Что касается Казакова, то он не отрывал от рассказчицы глаз. Машина хоть и работала, но с перебоями, продолжала тем временем женщина, словно не замечая обращенных на нее взглядов собеседников. Тогда лоцман с помощью матросов поставил на маты импровизированные паруса из брезентовых чехлов, и, как выяснилось, вовремя, потому что вскоре механизмы окончательно вышли из строя. Но паруса позволили удержать судно на оси фарватера, и спустя какое-то время, Павел Дмитриевич не уточнил, какое именно, судно покинуло штормовой тоннель, и оказалось здесь, у этих берегов. Здесь, не в Зурбагане, удивился Роман, но как же, и умолк, поймав злобный взгляд Казакова. Сопровождавшая взгляд гримаса требовала прикусить язык и не лезть куда не надо с вопросами. Собеседница этой пантомимы не заметила. О Зурбагане мы тогда понятия не имели. На берегу, возле которого оказался живой, стоял маяк, сложенная из камней пирамида, на верхушке которой горел костер, возле него миноносец и выбросился на берег. Вы наверняка видели это место, на самом кончике мыса, который ограничивает бухту с запада, и пирамида маяка там. На ней недавно укрепили бронзовую памятную табличку. Я со своими учениками была на открытии. Да, помню что-то такое, подтвердил Казаков. Странно, маяк, по которому пришли сюда, довольно далеко отсюда, к западу. Это другой, его построили позже. Сначала это тоже была пирамида с костром на верхушке, Нынешняя башенка с фонарем появилась сравнительно недавно, лет 20 назад. Я тогда была совсем девочкой, и наш гимназический класс свозили к новому маяку на морскую экскурсию. Она улыбнулась своим воспоминаниям, отчего лицо ее приобрело мечтательное выражение. Мы высадились со шхуны на берег и устроили пикник. Потом погода испортилась, и мы кинулись прятаться от дождя в башенке маяка. Но всем места не хватило, и я и еще трое остались снаружи. Уж как мы тогда промокли, прямо насквозь. Простите мое любопытство, мадам. Казаков решительно прервал воспоминания хозяйки дома. Вы не знаете, зачем понадобилось переносить маяк так далеко от города, а заодно, куда делся миноносец? Неужели штормом разбило? Вера Павловна пожала плечиком, как показалось Роману, несколько раздосадована. Понятия не имею. Известно, что маяк был перенесен по требованию лоцмана, ну, ему виднее, конечно. Живой же так и оставался на камнях, пока его не разобрали. Орудия, механизмы сняли, корпус разрезали на металл. Тогда это была огромная ценность, свой мы еще не научились добывать. Можно сказать, первое поселение в самом буквальном смысле выросло на обломках живого. А местные жители, спросил Казаков, нам сказали, что здесь уже были люди. Да, так оно и есть. Женщина кивнула, но с ними мы встретились позже, когда успели наскоро обустроиться. И, главное, перетащили на берег пушки с миноносца, не будь их, вряд ли люди смогли пережить. Что случилось потом? Нападение аборигенов? Да, их было несколько сотен. Они разорили большое поселение недалеко от бухты. Уцелевшие жители спасались бегством и встретили беженцев с живого. Вместе мы отбили нападение дикарей, а потом... Великодушно простите, мадам. Маячный мастер остановил рассказчицу. Давайте, вы расскажете об этом в другой раз, а сейчас, если можно, об этих четырех, на фото. С вашим прадедушкой ясно, с лоцманом более-менее тоже, хотя к нему мы еще, надеюсь, вернемся. А вот двое других, кто они? Она ответила не сразу. Как вы понимаете, все они были знакомы как минимум, за 3 года до бегства из Крыма. Вот, видите, дата? Роман пригляделся. Действительно, в уголке фотографии имелась надпись «Июнь 1917». Что именно их связывало этих четверых, мы, к сожалению, не знаем. Известно только, что трое из них, прадедушка, лоцман и этот моряк, капитан второго ранга Лихнович, были на борту живого. Лихнович, к сожалению, прожил всего несколько месяцев, погиб при отражении нападения аборигенов, я вам о нем рассказывала. Судьба лоцмана известна лишь в самых общих чертах. Основав пост живой, он приобрел у местных рыбаков небольшую шхуну и несколько раз ходил на ней по фарватерам, доставляя из Зурбагана товары для колонии. Тогда, кстати, он и настоял на переносе маяка. Это продолжалось несколько лет, после чего лоцман исчез, не вернулся из очередного рейса. Мы пытались наводить справки о нем, через торговцев, которые хоть и очень редко, но приходили к нам по фарватерам, но узнали лишь, что о нем и в Зурбагане неизвестно ровным счетом ничего. Что касается четвертого, она провела кончиками пальцев по фотографии, я знаю только, что это, сводный брат моего прадедушки, то тесть и мой отдаленный родственник. В дневниках упоминается, что прадедушка и остальные ждали его в Керчи незадолго до эвакуации, но так и не дождался. Зачем они его ждали, что у них была за договоренность, почему он в итоге не прибыл, неизвестно. Его ждали, но так и не дождались. Может, погиб? Тогда на юге России творилось такое. Нет, не погиб. Казаков покачал головой. Видимо, он не сумел выбраться из Петербурга, то есть, конечно, из Петрограда. Женщина оживилась. Значит, вы что-то о нем знаете? Разумеется. Как и мой спутник, он мотнул головой в сторону на Романа, да и вообще, большая часть наших соотечественников. Это Александр Грин. На собеседницу имя знаменитого писателя не произвело особого впечатления. Право же, да, кажется, прадедушка упоминал, что его сводный брат баловался литературными упражнениями, но особого успеха не достиг. Казаков хмыкнул. Еще как достиг, мадам. Насколько мне известно, его книги до сих пор изучают в школе, по ним даже фильмы снимали, и не один, а один из созданных им образов, девушки Ассоль, ожидавшей на берегу моря своего капитана Грея, и вовсе стал чуть ли не главным символом романтической любви. И, кстати, не позволите взглянуть на дневники, полагаю, для нас там найдется немало любопытного. Вот как, женщина улыбнулась. Значит, прадедушка его недооценил. Что касается записок про дедушки, разумеется, буду рада вам помочь. Она вышла из комнаты, а когда вернулась, в руках у нее были несколько толстых, очень потрепанных тетрадей в клеенчатых переплетах. Вот это все, что есть. Только прошу вас, обращайтесь в ними осторожно, это не просто семейная реликвия, а часть нашей истории. Не сомневайтесь, мадам, все вернем в целости и сохранности. Казаков встал. А сейчас, простите, мы вынуждены вас покинуть. Надо встретиться с нашими спутниками, убежден, они тоже заинтересуются дневниками вашего уважаемого родственника. Конец второй части. Часть третья. Здесь водится чудовище. И, ну и что из всего этого следует? Казаков выпустил струю дыма в иллюминатор. Вообще-то Врунгель запрещал курить в кают-компании, и сам соблюдал этот запрет, но сейчас нашего бравого капитана нет на судне, он на латре, изображает сиделку при дзирте. Девчонке стало хуже, поднялась температура, рана загноилась и сейчас она лежала в своей каюте. Вот Петр и пользуется случаем, это я, ни разу в жизни не куривший, мгновенно учую даже самый слабый запах табачного дыма, а наш капитан и сам смолит, как паровоз и наверняка ничего не унюхает. К тому же, сегодня особый случай, я пожал плечами, пока только одно, что Грин как-то был связан с лоцманом, спрятавшим на острове источник, но мы ведь это и раньше знали, верно, верно. Мой собеседник в две затяжки прикончил сигарету, выбросил бычок в иллюминатор и сел к столу, но вот то, что они были знакомы еще на земле, и затевали некую комбинацию, которая в итоге и привела обоих к источнику, это, согласись, новость. Я покачал головой. Пока это только твои измышления, согласен, не лишенные некоторого смысла. Вот смотри, я продемонстрировал растопыренную пятерню. Первое, я загнул большой палец. Мы знаем, что лоцман, кстати, как его звали, ты не спросил, переправил в этот мир беженцев с живого. Причем Грин должен был отправиться с ним, но почему-то не отправился. Не с ним, а с ними. Поправил Петр. Не забывай, Серега, их было четверо. Твой коллега лоцман, Грин и его сводный брат и некий моряк, и это второе. Я загнул указательный палец. Они, как и было сказано, строили некие планы, причем для их осуществления собирались покинуть землю через фарватеры. Не факт, немедленно возразил мой собеседник. Из чего ты сделал такой вывод? Ровно из того, что они направились в Крым. Там море, маяки, несложно найти способ уйти с земли. Казаков недоверчиво хмыкнул. А в Петрограде что? Сложно, или в Финском заливе к тому времени на осталось маяков, маяки-то, может, и остались. А вот насчет того, чтобы раздобыть подходящую посудину, выйти на нем в море и при этом не привлечь ничьего внимания, тут я бы поспорил, до первого сторожевика, после чего их сняли бы с судна и вместо фарватера отправили бы в ближайший подвал ЧК, с очевидным результатом. А в Крыму, по-твоему, проще, врангелевская контрразведка тоже, между прочим, не зря ела свой хлеб. В Крыму к осени 20-го дело шло уже к финалу. Было очевидно, что эвакуации не избежать, да она уже и шла, ползучая, маленькими партиями. Разные суда, большие пароходы, рыбачьи лайбы, да хоть военные корабли, английские, французские, врангелевцев, постоянно шлялись туда-сюда, от Батума до Стамбула. В такой ситуации найти подходящий вариант куда проще, чем в Петрограде, и уж точно гораздо безопаснее. Тем более, один из них был моряк, сам мог служить на корабле, задумчиво произнес Петр. Ну хорошо, ну допустим. А дальше? Что, дальше? Он показал на мою руку с зажатыми большим и указательным пальцами. Ах да, прости. Дальше Грин остается в Петрограде, остальные через Крым попадают в этот мир, и здесь с ними что-то происходит. Но по прошествии некоторого времени, год-два около того, лоцман возвращается на землю. Это три. Я загнул третий палец, средний. Петр молча ждал продолжения, ограничиваясь неопределенным хмыканьем и скептическими гримасами. Это, значит, три, повторил я. А четыре, то, что в промежутке между Крымом и возвращением на лоцман каким-то образом вышел на след источника. Не очевидно. Может, он его раньше раздобыл и где-то хранил, возможно и такое. Но помнишь, я рассказывал, как мы с мастером Валу навестили одного твоего коллегу, того, у кого хранилась недействующая копия источника. По всему получается, что лоцман побывал у него и эту копию осмотрел. Зачем, и зачем, а затем, что он рассчитывал с его помощью отыскать источник или понять, как он работает. Я загнул безымянный палец. Так что, 4. По палубе прогрохотали башмаки, заскрипели тали, что-то глухо стукнуло. Раздался молодецкий крик вахтенного. «Капитан на борту! Врунгель вернулся!» — сказал Петр, помахав ладонью в попытке удалить следы своего нарушения наружу через иллюминатор. «Сейчас сюда заявится, так что давай, заканчивай. Сколько у тебя еще пунктов осталось?» «1. 5. Я демонстративно загнул мизинец. Там, на земле, лоцман находит Грина и вместе они отправляются в мир трех лун, чтобы спрятать источник, причем для этого лоцман добывает где-то корабль. Впрочем, он и раньше должен был его добыть, чтобы перемещаться по фарватерам. Там они подвергаются нападению, теряют корабль с командой, прячут источник, а сами возвращаются в Зурбаган. Аллис, ни хрена не Аллис». Казаков решительно помотал головой. Почему они спрятали источник, а не забрали с собой? Опасались чего-то, например погони, или полагали, что в Зурбагане их груз будет в опасности? Дальше, почему они за ним не вернулись, и как Грин сумел перебраться назад на землю? Он ведь не лоцман, сам не мог провести судно по фарватеру, значит, кто-то ему помог. Так что придется тебе и другую руку подключить. Не придется, этого достаточно. Я продемонстрировал сжатый кулак. Эти 5 пунктов, непреложные факты, то, что известно нам наверняка. А то, что ты сейчас перечислил, это вопросы, тема для размышлений. Я таких могу накидать, на обеих руках пальцев не хватит, и на ногах тоже. А как насчет, начал, было Петр, но тут дверь в кают-компанию отворилась, и на пороге возник Врунгель. Вид у неба был взмыленный. «Сидите», — рявкнул он, — «лясы точите, с дзиртой совсем скверно, жар под 40, воспаление, рана загноилась, стонет, бредит. Я ей вколол противовоспалительное и дозу промедола, вроде пока отключилась, спит. Что делать будем? Команда таможенного крейсера «Латер» по вашему приказанию построена, мастер». Юный, дед 19 от силы, офицер кинул ладонь к козырьку фуражки. «На борту 32 матроса, 3 офицера. В отсутствии младшего лейтенанта Кишнера ее замещаю я, виноват, мичман Филипп Миннерс. Благодарю вас, мичман». Я наклонил голову. Молодой человек стоял на вытяжку, как это и предписывалось уставом, однако глаз цеплялся за некоторые вольности, незначительные, вроде слегка отставленного носка ботинка, или руки, заложенные о спину, однако, недвусмысленно намекавшие на отношение к самозваному начальству. Пусть даже это начальство и состоит в уважаемой всеми лоцманской гильдии. «Ваша командир в недавнем бою получил ранение», — громко заговорил я. «К сожалению, рана воспалилась, и если срочно не оказать ей надлежащую медицинскую помощь, дело может закончиться весьма печально. В лучшем случае, лейтенант Кишлер потеряет руку, в худшем же, впрочем, не будем об этом говорить пока, во всяком случае». Я покинул квадрант почти сразу после беседы в кают-компании. Врунгель остался на шхуне и занялся подготовкой шхуны к отплытию. Мне же сперва нужно было уладить кое-какие дела здесь, на Латре, и беседа с командой занимала в их списке почетное первое место. Что касается нашего нового спутника, то Роман напросился со мной. «Я ведь некоторое время времени провел на Латре», — сказал он, — «знаю команду, офицеров, есть там один, мичман Миннерс, вроде толковый, и у дзирты в капитанской каюте бывал, знаю, что где лежит. Вы же собираетесь забрать на квадрант кое-что из ее вещей, ла?» Чтобы избежать подобного печального исхода и вернуть ее в строй, я постарался, чтобы голос мой звучал как можно тверже. Было принято решение переправить ее в Зурбаган, там есть госпиталь, хорошие хирурги, ей помогут. Когда лейтенант Кишлер выздоровеет, она вернется и примет командование судном. А пока, вот распоряжение, адресованное лично вам принять командование судном. И подал мичману конверт. Над его содержимым мы с Врунгелем трудились почти час, переснимали на смартфон роспись дзирты с какого-то документа, загоняли файл в ноутбук, чистили в графическом редакторе и распечатывали внизу чистого листа. После чего капитан квадранта от руки написал текст, стараясь подражать мелкому, очень ровному почерку девушки. Сама она ничем не могла нам помочь, поскольку до сих пор пребывала в забытье. Мичман прочел бумагу раз, потом другой, сложил листок и спрятал за отворот кителя. Я перевел дух, похоже, прокатило. Малый ничего не заподозрил. Роман молча стоял у меня за спиной, с того момента, как мы поднялись на борт, он не сказал ни слова. «Позвольте вопрос, мастер Серж?» Миннерс использовал общепринятое в Зурбагане обращение к членам гильдии лоцманов, так, как обращалась ко мне Эдзирта, во всяком случае, в присутствии своих людей. Госпожа лейтенант передала какие-нибудь указания на словах, хоть не лейтенантка, едва не усмехнулся я. В Зурбагане, по счастью, слыхом не слыхали о гендерно-грамматическом безумии, охватившем моих соотечественников. Вот и не надо, пусть и дальше не слышат. Да, разумеется, мичман. Я кивнул. Вам следует заняться починкой латра. Я протянул лейтенанту тяжело звякнувший мешочек, полный серебряных монет. Их я получил от градоначальника, как плату за переданную городским властям серую чайку. Здесь достаточно и для ремонта, и для закупки необходимых для работ материалов, и для содержания экипажа в течение 2 месяцев. По возвращении лейтенанта Кишлера предоставите отчет о расходовании средств. Еще вопросы есть? Так точно, есть, отчеканил повеселевший мичман. Ну еще бы, всегда приятно получать деньги. Мешочек с монетами он передал подскочившему матросу. Как нам следует поступить с пленниками и командой серой чайки? Вопрос был непраздным. Уцелевшие после морского боя украинские бандиты в настоящий момент сидели в карцере Латра за крепкими запорами и приставленным матросом с револьвером. Команда же трофейного парохода куковала на берегу в надежде, когда победители о них вспомнят. Да, конечно, спасибо, что напомнили. Матросов с серой чайки, в первую очередь, механиков и судового плотника можете привлечь к ремонту крейсера, оплатив, разумеется, их работу. Если не захотят, пусть устраиваются, как хотят, обойдемся без них. Думаю, не пропадут, здесь не хватает рабочих рук, найдут работу, устроятся. Что же касается бандитов, то их следует передать на берег, местным властям. Преступление, формально говоря, совершено в их водах, так что пусть сами решают, что с ними делать. Захотят, на каторгу, захотят, повесят, плакать не станем. Матросская шеренга отозвалась на это предложение веселым гулом. Похоже, подумал я, эти парни не собираются спускать хохлам ни погибших своих товарищей, ни ранения командира. Если больше нет вопросов, я бы хотел посетить каюту капитана. Мне нужно забрать по ее просьбе кое-какие вещи и бумаги. Да, но как же, мичман неуверенно замялся. Боюсь, что я должен посмотреть, что вы собираетесь. И умолк, косясь на стоящих за моей спиной 2 матросов с квадранта. Взятые из поселенцев землян острова Валуэр в качестве артиллерийской прислуги на квадрант, оба они были вооружены трофеями с серой чайки. Роман по-прежнему хранил молчание, только сунул руку в карман, там, как мне было известно, у него лежал пистолет. Какие-то проблемы, мичман, осведомился я со всей возможной мягкостью. Автоматчик справа широко улыбался, ладонь на рукоятке, указательный палец хоть и не на спусковом крючке, но очень близко, переводчик режимов огня в верхнем положении, но долго ли сдвинуть его на один щелчок вниз один. Переводчик на автомате Калашникова имеет 3 положения: предохранитель, верхний автоматический, промежуточный одиночный, нижний, никак нет, мастер. Офицер с усилием отвел взгляд от автоматчика и вперился в меня. Вас проводить? Спасибо, у меня уже есть провожатый. Я показал на Романа, тот все так же стоял, держа руку в кармане с береттой. Я чуть заметно качнул головой, порядок, можно расслабиться, проблем не предвидится. Он скептически скривил уголок рта, но руку из кармана убрал. Я повернулся к Миннерсу. Так что не стоит беспокойства, мичман. Полагаю, у вас и без меня дел хватает, а на меня внимания не обращайтесь, только возьму, что нужно, и назад, на квадрант. Загостились мы что-то у вас, пора и честь знать. Кстати, я понизил голос. Скажите, мичман, только не обижайтесь, ради бога, если я что-то напутал. Среди ваших предков мужчин никто случайно не владел заведением общественного питания? Стаксель полощет, зычно гаркнул Врунгель. Отставить считать чаек, раззява, шкот подбери. Я поднял голову, действительно, нижняя кромка треугольного полотнища, называемая на непростом морском языке шкаторина, хлопала на свежем 4-бальном ветру. Я смотал шкот с вертикальных фигурно выточенных из твердого дуба стрежней, именуемых кофель-нагели, и, упершись ногой в фальшборд, потянул. Снасть заскрипела в блоке, оттягивая шкотовый угол паруса. Хлопки прекратились. То-то, раззява, донеслось с мостика. Сразу бы так, можешь ведь, хоть и лоцман. Я привычно пропустил шпильку мимо ушей. Врунгеля не переделать, с тех пор, как я обзавелся персональной астролябией и получил документально подтвержденное право водить суда по фарватерам, Он не упускает случая подколоть меня таким вот образом, и случаи выпадают не так уж редко. Ну, люблю я парусное дело, и всякий раз, оказавшись на квадранте, нахожу время для того, чтобы поработать со снастями. И особенно люблю вот такие моменты, когда судно идет с легким креном в полный бакштаг, волна поддает в наветренную скулу, и за парусами надо следить в оба глаза, стоит отвлечься и огромное полотнище заполощет, захлопает, навлекая на растяпу капитанский гнев. Хотя, Врунгель несправедлив. Он, конечно, капитан, но и ведь и опыт лоцмана чего-нибудь достоит. К примеру, незабвенному мастеру Валу он вряд ли рискнул бы делать такие замечания. А может и рискнул, все же, первый после Бога, а потом долго искупал бы свою вину в компании из обиженного лоцмана и большой бутылки черного пакетского рома. Паруса долой, донеслось с мостика, на фарватер пойдем под парами. Я обернулся, Врунгель стоял у лееров, уперев в бок мятый жестяной раструб. Его капитанская фуражка, памятная мне еще по первому нашему знакомству на берегу канала имени Москвы, была лихо заломлена на затылок. Позвольте, как давно это было? Ну да, полных 2 года и еще сколько-то там дней назад. Парус, подчиняясь рывкам стаксельнирла, снасти, предназначенной для спуска стакселя, пополз вниз по гротоштагу, собираясь у кончика бушприта большими складками. Теперь предстояло самое веселое, вылезти туда и, повиснув над кипящей бездной, уложить парус, закрепив его шкертами, отрезками тонкого каната. Я перебрался через леер и полез по бушприту, хватаясь на снасти. Волнение усиливалось, шхуна то и дело ныряла носом в воду, и тогда нас, меня и моего напарника, матроса из Зурбагана, которого Врунгель нанял всего месяц назад, с головой накрывало пенными потоками. Приходилось держаться изо всех сил. Конечно, под бушпритом натянута предохранительная сеть, но срываться с бушприта, а потом барахтаться в ее ячеях, захлебываясь соленой океанской водой, удовольствие гораздо ниже среднего. Обошлось. Работая в 4 руки, мы туго притянули парусиновые складки к гладкому отполированному ветрами и волнами бревну бушприта. Ошибиться, накосячить тут никак нельзя. Резкие, почти ураганные порывы на фарватере запросто могут растрепать укладку, и тогда придется заново проделывать ту же работу, но в куда менее комфортных условиях. Когда судно на фарватере, на полубаке вообще лучше не появляться, и если уж придется, то обязательно со страховкой, крепким линем, обвязанным вокруг пояса. В теории выпавшего за борт бедолагу можно подобрать и в шторм, но только не на фарватере, когда судно не то, что развернуться, сбросить ход не в состоянии. Любые маневры здесь чреваты попаданием в вихревые стены, за которым неизбежно следует гибель в чудовищной воронке Мальстрёма, немыслимо грандиозного водоворота, лежащего, как уверяют ученые, в самом сердце мироздания. Наверное, я один из немногих, кто увидел это явление своими глазами и остался в живых. А вот наставнику моему, незабвенному мастеру Валуэру, не так повезло, Мальстрём поглотил его вместе с судном, и один только создатель знает, сколько времени он еще оставался на палубе, судорожно вцепившись в снасти, прежде чем несущиеся в чудовищной скоростью водяные струи не разнесли судно в щепки. Назад, на палубу мы выбрались без приключений. Под ногами уже ощущалась мелкая дрожь. Все ясно, заработала паровая машина. Я бросил прощальный взгляд на укладку стакселя, кажется, все пучком, и, оскальзываясь на мокрых досках, поспешил к мостику. 2. С некоторых пор я стал замечать, что переходы по фарватерам, те, что мы совершали мимо Зурбагана, через мир 3 лун, стали очень уж легкими. О самой возможности такого обходного пути мы узнали неожиданно, почти случайно. Я в очередной раз собирался вести судно, кажется, это был клевер под командой бывшего механика, а ныне капитана фарватеров латыша Валдиса, санеги с грузом бензогенераторов и солнечных панелей, предназначенных для поселенцев острова Валуэр. Как обычно, рейс должен был проходить в 2 этапа, сначала от маяка на бесовом носу в гавань Зурбагана, а потом, не задерживаясь, прямиком в мир 3 лун, на свет зеркального маяка, высящегося на утеса острова Валуэр. Манипуляции с астролябией, которые следовало произвести, настраиваясь на переход, были давно известны, кажется, я мог бы произвести их из просонья, из похмелья и даже в полубессознательном состоянии, скажем, после контузии. Я провернул в нужной последовательности бронзовые лимбы, отщелкал нужное количество делений ползунками, укрепив на кронштейне маленькую трубку визир, навел ее на маяк, и тут, следует сделать небольшое отступление. Сам процесс входа на фарватер достаточно прост и повторяется в точности от раза к разу. После того, как лоцман выполняет все перечисленные выше манипуляции, перед его взором на миг возникают контуры портала, прохода, в глубине которого угадывается величественная башня Зурбаганского маяка, конечная цель путешествия. Остальные, кто бы при этом не присутствовал, портала не видит. От лоцмана же требуется подтвердить свои намерения, мысленно дать согласие, да, нам туда. После чего неведомые управляющие фарватерами силы втягивают судно в штормовой тоннель, ведущий в бухту Зурбагана. Так вот, в тот раз передо мной возникли не один, а сразу два призрачных портала. От неожиданности я впал в ступор. Порталы же некоторое время повисели перед моим внутренним взором и расточились. Я же едва устоял на ногах, колени внезапно ослабли, ноги подкосились, и я наверняка приложился бы затылком о Ноктоус, не подхвати меня стоявший рядом Валдис. Я, как мог, описал, что, собственно, произошло, а заодно, что успел разглядеть в глубине одного тоннеля знакомый силуэт Зурбаганского маяка, а во втором – решетчатую вышку с острова Валуэр. Кливер тем временем шел прежним курсом, на оконечность Бесова носа, где мигал огонек на вершине маячной башни. До каменных луд под берегом оставалось кабельтова 3, и я, вместо того, чтобы скомандовать отворачивать и уходить на открытую воду, снова поднял к глазам визира Стролябий. Два портала возникли опять, но на этот раз я уверенно выбрал правый, с маяком острова Валуэр. И спустя всего четверть часа мы с Валдисом имели возможность любоваться мачтами квадранта, стоящего в лагуне на бочке. Как известно любому, кто имеет хотя бы отдаленное отношение к науке, результаты эксперимента имеют смысл лишь в том случае, когда их удается повторить, и, желательно, не однажды. В течение следующих нескольких суток мы с Врунгелем и Валдисом совершили, по меньшей мере, 5 переходов, и каждый раз, когда я настраивал астролябию на координаты Зурбаганского маяка, непостижимая магия фарватеров предлагала дополнительный вариант в виде маяка остров Валуэр. Когда же я выставлял лимбы в положении, соответствующем миру трех лун, во втором призрачном окошке возникала гавань Зурбагана и высящаяся башня главного маяка. Вывод был очевиден, и мы его сделали. Источник, скрытый в основании зеркальной башни, породил новый узел фарватеров. Не сказать, что мы не допускали такого развития событий, наоборот, допускали, и даже опасались, что побочным его следствием станет отключение прежнего Зурбаганского узла, и тогда все перемещения по фарватерам станут возможны только и исключительно через мир трех лун. Но, ничего подобного не произошло. Мы по-прежнему могли попасть в Зурбаган, для этого следовало лишь изменить настройки астролябии. Для перемещений по обходным маршрутам требовались другие настройки, мы воспроизвели их на второй астролябии, той, что раньше принадлежала мастеру Валу, и убедились, что все поняли правильно. Чем все это было вызвано, почему бронзовый, украшенный замысловатыми символами и разноцветными камушками ящик, который мы с Казаковым замуровали в основании маяка острова Валуэр, решил ложить, не дожидаясь активации, об этом нам оставалось только гадать. А пока, требовалось как можно скорее решать, что со всем этим делать. Неожиданное открытие сулило массу возможностей, и ничуть не меньше проблем. Не нужно иметь 7 пядей во лбу, чтобы сообразить. Руководство лоцманской гильдии, как и власти Зурбагана, отнюдь не обрадуются появлению альтернативных маршрутов, по которым торговые суда смогут перемещаться в обход маячного мира. С этими сомнениями мы пятеро, я, Казаков, Врунгель, Валдис и вошедшая недавно в клуб избранных Бзирта, жили уже 3 месяца. Ни спокойствия, ни хорошего настроения это не добавляло, зато явственно шло на пользу нашим делам, в том числе и навигационным, в особенности, перемещению по фарватерам. То ли вновь заработавший источник укрепил ментальные нити, связывающие нас с фарватерами, то ли он влиял на настройки астролябий, которыми мы пользовались при переходах, а только вместо рваных штормовых шквалов, ураганного ветродуя и выматывающей зыби в вихревых тоннелях нас раз за разом встречал ровный, дующий в фордевинт, 6-балльный ветер и крупная, но ровная и пологая волна. В такой обстановке забот что у лоцмана, что у капитана было не так много, знай, держи курс точно по оси фарватера, а значит, появлялось время для бесед. Обычно тем, кто оказывался здесь впервые, было не до разговоров. Загнутая гигантской трубой поверхность моря, сливающаяся в вышине со стремительно несущимися жгутами облаков, возникающие в стенах вихревого тоннеля окна, через которые, если повезет, можно разглядеть картины незнакомых миров, ослепительно сияющая вдали звезда маяка. Всего этого было достаточно, чтобы не только потерять интерес к досужей болтовне, но и начисто утратить ощущение времени. Со временем, однако, это чувство слабело. Вот и сейчас Роман, стоящий рядом со мной на мостике, явно был не прочь поговорить. Что интересно, я продемонстрировал ему астролябию, которую не выпускал из рук с самого момента выхода на фарватер. Да, очень. Ловко вы с ней, наверное, долго пришлось учиться. Да нет, не слишком. Не такая уж сложная штука, просто нужно быть очень внимательным, когда выставляешь на лимбе координаты точки назначения. Тут ведь как, ошибешься на единственное деление, или сдвинешь ползунок не в ту сторону, и проход на фарватер не откроется. И это в лучшем случае. А в худшем, откроется, но ты из него уже не выйдешь. Размажет вдоль всего фарватера, или затянет в мальстрём, а оттуда еще никто не возвращался. Дзирта рассказывала, вы один раз сумели вернуться, сказал он. Я покачал головой. Тогда мы только-только заглянули за вихревую стену и сразу выскочили назад, в тоннель. Зрелище, конечно, грандиозное, апокалиптическое, но любовались мы им издали. Иначе, я бы с тобой сейчас не разговаривал. Понятно, сказал он. То есть, конечно, ничего не понятно. А можно еще вопрос? Я кивнул. Эта штука, он показал на астролябию, которую я по-прежнему держал в руках, она ваша или дезерты? Заметил таки, я посмотрел на собеседника с интересом. Кстати, мы, помнится, договорились на ты? Да, конечно, извини. А насчет астролябии, трудно было не заметить. Мне показалось, что ты зашел в капитанскую каюту только из-за нее. А еще, очень не хотел, чтобы Мичман увидел, как ты ее забираешь. Так и есть, я усмехнулся. Считай это мерой предосторожности, чтобы никому из команды не пришла в голову гениальная мысль воспользоваться ею для того, чтобы самостоятельно увести корабль в Зурбаган. Разве это возможно? Удивился Роман. Я думал, только лоцманы. Возможно, и даже не слишком сложно, если, конечно, знаешь нужные настройки или воспользовался уже выставленными на астролябии. Для этого и уметь-то особо ничего не нужно. Знай, ворочай штурвалом, не позволяй рыскать, удерживай как можно точнее по оси фарватера, и все дела. Мне случилось как-то проделать такой трюк, чуть ли не в первый день моего появления в Зурбагане. Тогда Дзирта навешала мне лапши на уши, что мне грозит опасность от неких злодеев, и надо срочно, прямо сейчас рвать когти, вручила астролябию и показала, как настраивать ее на один из земных маяков. Ну я, дурак, и повелся. Ну и что? Заинтересованно спросил мой собеседник. Что-что, астролябию она, как выяснилось позже, банально сперла у одного зурбаганского ученого, а настройки, которые я воспроизвел с ее помощью, вели не на Землю, а в мир трех лун. Оттуда меня вытащил уже мастер Валу, но это, как говорится, другая история. То есть Дзирта умеет не только пользоваться астролябией, но и настраивать ее, продолжал допытываться Роман. Ну, она же выпускник морского лицея, их этому учат. Как, кстати, и того мичманца Слатра, Миннерса, шустрый, между прочим, молодой человек, от такого только и жди проблем. А насчет астролябии еще одно соображение. Я замолк и молчал примерно с полминуты, собеседник терпеливо ждал. Понимаешь, владельцы астролябий, неважно, лоцманы или капитаны, не любят расставаться с ними. Эти приборы они магические, что ли? Между астролябией и человеком устанавливается своего рода ментальная связь, укрепляющаяся с каждым прохождением фарватера. Со временем она укрепляется настолько, что даже краткая разлука с рибором причиняет сильное неудобство, если не сказать, мучение. Недаром мастер Валу, мой наставник, даже на берегу ни на миг не расставался со своей астролябией, носил в сумочке на поясе. А вот Дзирта свою не носила, подумав, сказал Роман. Я и видел-то ей всего раз, у нее в каюте. Дело в том, что она редко ею пользовалась, вот связь не успела упрочиться. Но со временем, если, кончено, она не оставит морское дело, это наверняка случилось, и тогда пришлось бы ей таскать на боку такую же сумочку. В голове что-то тренькнуло, не иначе, та ментальная струна, что соединяет сознание лоцмана с источником. Я прищурился, звезда маяка, в которую уткнулся бушприт шхуны, стала как минимум, вдвое ярче. Извини, товарищ Меркадер, Договорим в другой раз. Я передвинул внешний лимб астролябии на два деления и поднял жестяной раструб. Лоцман, команде, к выходу с фарватера по местам стоять. На счет 0, 3, 2, 1. Законы небесной механики не обманешь, даже если перемещаться между мирами не на банальном фотонном, или каком-то там еще, звездолете, а на паруснике по межмировым подпространственным тоннелям, в просторечии именуемым фарватеры. Каждая планета имеет свой период обращения вокруг центрального светила, свою длительность суток, свой цикл смены дня и ночи. Так что, покинув мир отбытия, скажем, в полдень, запросто можно угодить в точку назначения во время местной собачьей вахты, в самый глухой и темный ночной час, когда на небе не то, что местного светила, луны-то нет, а звезды стыдливо прячутся за тучами. К своему стыду я не удосужился заранее подсчитать, на сленге лоцманской гильдии, сверить временные расхождения между миром трех лун и тем, в который мы отправились по следам серой чайки. Дело в том, что имеющиеся у меня таблицы, по которым производятся подобные расчеты, позволяют быстро определить разбег по времени между любым из миров из Урбаганама. Вот для того, чтобы получить данные для третьего или четвертого мира в цепочке перемещений, нужны сложные многоступенчатые выкладки, на которые у меня банально не нашлось времени. В результате квадрант вынырнул с фарватера в половину третьего ночи по местному времени. Впрочем, тогда мы могли только гадать, что показывают стрелки на часах у местных обитателей. Из трех лун на небе наблюдалось полторы, малая, бледно-зеленого цвета, висит почти в зените, и еще одна, самая крупная из трех, едва высовывает краешек своего бело-голубого диска из-за горизонта. Остальное тонуло в чернильной тьме так, что мы долго не могли понять, в какой стороне лежит остров, пока Петр не заметил низко над горизонтом пульсирующую точку. Дальнейшее было делом техники, причем техники давно отлаженной. Сначала мы помигали сигнальным прожектором. В ответ огонек маяку ярко вспыхнул и принялся отбивать указанный в реестре код. Две точки, тире, точка, латинская F или Фокстрот по международному коду. И тут же ожило радио. Молодой голос назвал текущее время суток. В мире трех лун они насчитывают 26 часов 33 минуты и 17 секунд, после чего последовал стандартный, опять-таки предписанный правилами гильдии приветственный текст, потом номер маяка в реестре и, наконец, жизнерадостное. С возвращением, квадрант, рады вас видеть. А ничего, справляется, парнишка, заметил Казаков. Он первым заметил точку маяка и немало обрадовался этому обстоятельству. Кто у тебя там? Осведомился я. Вечно путаю казаковских помощников, которых у него ровным счетом трое. Эта должность считается в колонии одной из самых престижных. К тому же маячный мастер постарался, создав вокруг нее некий ореол исключительности, причастности к некоему высшему знанию, понятному лишь избранным. Бабенко Никитка, отозвался он, его вахта, если они там не переиграли. Его я, кстати, поставил за старшего, толковый малый, смело можно надолго оставлять маяк на его попечение. Я покосился на него с некоторым подозрением. А ты-то куда собрался? Надоело сидеть на одном месте? Да вот, думаю, помочь нашему другу разобраться с ньюфаундлендским маяком. Я оглянулся. Романа на мостике не было. Когда он ушел, я не заметил, видимо, спустился в кают-компанию, проведать Бзирту. А с чего ты взял, что он собирается с ним и разбираться? Петр удивленно вздернул брови. А чего ему еще делать? Я изобразил задумчивость. Ну, к примеру, отправиться домой, на землю. Его ведь сюда занесло помимо его собственной воли, не забыл? Вот сдаст отчет в таможенное управление, и первым же рейсом на Онегу. А может и не сдавать, имеет право. Полагаешь, он не захочет остаться? Я пожал плечами, не интересовался. И тебе не советую, пусть сам решает. А вообще, он парень толковый, нам бы пригодился. Тем более, он уже немного в курсе. Ты про окольные тропы? Спросил Петр. Я кивнул. Окольными тропами мы с некоторых пор называем, согласие именуем маршруты, проложенные в обход Зурбагана. И про них тоже. Зря ты, кстати, не рассказал ему всего. Решит остаться, расскажу, а пока погодим. Петр хмыкнул. Ну, ты начальник, тебе виднее. Вот ненавижу, когда Петр начинает строить из себя придурковатого исполнителя. Каждый раз это означает тщательно приберегаемую шпильку, которую он умеет воткнуть в самый неожиданный момент, а потом еще и провернуть, сладострастно, медленно, так, чтобы контрагент сполна ощутил. А не пошел бы ты, а, нашел начальника. А кто ты? командуешь, распоряжаешься, комбинации крутишь сомнительные, деньги тратишь без счета начальника и есть. Вот она, шпилька, показывает острый кончик из рукава. Ну уж нет, обломишься. Деньги, это ты о проданной серой чайке? Так там другого варианта не просматривалось от слова совсем. Очень удобно, да, Петр скептически хмыкнул. А что, если я спрошу, как вы оформили эту, с позволения сказать, коммерческую операцию? Или не стал тратить время на подобные пустяки, все равно проверять некому? Нет, ну правда, достал. Что за муха его укусила? Пора перехватывать инициативу, вон, уже и штурвальный уши греет, даром, что сам из зурбаганцев и по-русски понимает только команды да специфические флотские обороты, которыми они, по большей части, и отдаются. Хватит уже, а, расскажи лучше о своей Вере Павловне. Удар попал в цель. Почему, моей, возмутился Казаков. Человек вызвался помочь. Это ты кому-нибудь еще расскажешь, я-то видел, как ты на нее смотрел. Давай, колись, пока я сам не начал ее расспрашивать. Вопрос был не праздный. Спутницу Петра я видел всего раз, когда вернулся на судно с Латра. Она всю дорогу от поста живой провела в кают-компании, превращенной в медотсек. Петр торчал там же, делая вид, что помогает ухаживать за болящей, пока Вера Павловна не выставила его вон, чтобы не путался под ногами. Теперь он стоял на мостике мрачный, злой, комплексующий по поводу своего изгнания, и привычно отыгрывался на моей скромной персоне. Я также привычно отвечал: нет, решительно ничего не изменилось за эти 30 лет. Впрочем, 30 это для него. Для меня же с момента нашего расставания в середине 90-х и до встречи на пороге его московской квартиры в 2023-м прошло всего несколько месяцев. А чего тут колоться? Он хмыкнул: сам все видишь. Что, вижу? Ну, миловидно, красиво даже, хотя это смотря на чей вкус. Кажется, не глупа, но об этом мне судить сложно, я с ней всего-то парой слов перекинулся. Не глупа. Казаков возмущенно фыркнул. Умница, каких поискать. И вообще, она словно из тех, прежних времен, только не смазливая восторженная дурочка, вроде младшей сестры Булавина из первого тома «Хождений по мукам», а скорее уж, Елена Турбина. Я как ее увидел, сразу так и подумал. И даже капот был серый, физиономия собеседника на миг сделалась мечтательной. В смысле, платье, в котором она нас в первый раз встретила, зеленый. Что, зеленый? Капот был зеленый, а Мышлаевский назвал его серым, как и ты. Знать надо классику. Да наплевать, разозлился Казаков. У Веры Павловны он серый, и сама она рыжая, как и Елена. Ну, почти рыжая, каштановая. И она что же, сразу согласилась поехать с тобой на квадрант? Как тебе сказать, он замялся. Я, собственно, не уговаривал. Спросил только, можно ли у них найти хорошего врача. Она сказала, что да, есть такой, главврач городской больницы. Но именно сейчас его в городе нет, уехал в Нифонтов по каким-то своим медицинским делам. Тот же, что остался его замещать, терапевт, как хирург он так себе, да и загружен в отсутствие начальства с головой вряд ли согласится, потому как загружен с головой. Изложила мне все это, а потом предложила свою помощь. Она, оказывается, работала в свое время медсестрой, их тут называют сестрами милосердия, как в старые времена, ассистировала при операциях, оказывала помощь раненым, ухаживала за больными, сказала, что умеет менять повязки, очищать гнойные раны и абсцессы, в общем, справится, пока мы не доставим Дзирту туда, где ей помогут по-настоящему. Ну, я и согласился, других-то вариантов все равно не было, и даже, надо полагать, не сильно расстроился. Я ухмыльнулся. Петр хотел было ответить колкостью, и даже открыл для этого рот, но сдержался. Сейчас она где? Возле Дзирты. Да, хлопочет. Чисто сестра милосердия, даже фартук есть и косынка, знаешь, такая, как у монахинь православных, ниже плеч. Повязки только не хватает, на рукавной, с красным крестом, а с самой Дзиртой как, вроде, получше. Жар немного спал, сейчас она спит, бреда больше не было. Да, крепко она нас тогда напугала, согласился я. Дело было почти сразу после моего возвращения с Латра, девушка металась, что-то бессвязно говорила, но в сознание так и не пришла. Температура подскочила до 40, губы обметала белесой, сухой коркой, и только повторный укол порции антибиотиков и жаропонижающего как-то исправил ситуацию. Но это все были полумеры, и мы с Казаковым и Врунгелем оставили Дзирту на попечение новоявленной медсестры, отправились в капитанскую каюту совещаться.